Первые 10 минут, пока они выходили с базы, Ошри не произнес ни слова. И Зитлауи, чтобы заполнить паузу, пришлось безумолку нести всякую чушь. Он пытался понять, что это за прогулка. Пару раз выматерился, посудачил о житье-бытие на базе вообще, а больше о своем, всеми силами пытаясь скрыть тот простой и очевидный факт, что ему в какой-то мере, по правде говоря, в общем-то слегка не по себе. Они вышли на поляну, и Ошри уселся на одну из трех покосившихся скамеек, установленных здесь для пикников. Он подождал несколько секунд, пока нарушитель спокойствия устроился поудобнее на скамейке напротив, а потом спросил: «Зитлауи, так в чем все-таки дело?» «Да, в чем, черт побери, дело? Что на него наехало? Зачем он калечит себе жизнь день за днем с утра до вечера?» Паренек встрепенулся. «Ничего подобного, да не в жизнь. Просто жизнь в нем бьет ключом, в этом все дело. Он хочет, чтобы ребятам было полегче только и всего. И если это кому не по нраву, пусть его спишут. Комиссуют из армии, он не будет жаловаться на генштаба, не будет кляузничать Кармели с радио, как там над ним издевались, гоняли как собаку, нарушая при этом уставы израильской армии. Не волнуйтесь, он будет нем, как могила». Ошри извлек из мятого бумажного пакета розового цвета две сигареты. Тоненькие, индийские, свернутые из сухих эвкалиптовых листьев. Прикурил, протянул одну Зитлауи. Тот втянул носом запах сладковатого, или вернее горьковатого облачка, повисшего над ним. Запах костров на Лак-Баомер. «Клево», — сказал он. «Только жаль, что без крополя, если уж на то пошло». Ошри даже не знал, что такое крополь. «Ну, грамуля гашиша», — объяснил Зитлауи. «Всегда найдется дружок, у которого в кармане джинсов, где обычно гандон, есть крапаль другой гашиша на всякий экстренный случай. Чтобы потрафить друзьям, дать им оттянуться, устроить им праздник». Ошри молчал. Он откинулся на спинку деревянной скамейки и словно отдался на волю гипнотического воздействия звезд. Потягивал сигарету. У него вообще такое лицо, как будто он вечно в трансе. Худое, смуглое, словно отсутствующее. Уши малюсенькие, только губы широкие. Само спокойствие, невозмутимость. И что-то такое лукавое, словно он знает, что все скоро устроится и незачем грузиться. Зитлауи сидел прямо и смотрел на Ошри сверху вниз. «Что ты хочешь услышать?» — спросил он. «Что у проблемного мальчика есть свои плюсы, свои достоинства? Что он особый случай в классе для трудновоспитуемых детей?» Ошри ничего не ответил. «А ты?» — продолжал Зитлауи. «А у тебя какие проблемы, господин сержант?» Ошри нежился в лунном свете и даже бровью не повел. Зитлауи тоже развалился, только на столе. Они выкурили по три сигареты, одну за другой. До третьей никто не произнес ни слова. А потом Ошри опять завел разговор, на этот раз, правда, слегка с напрягом. «Может, у тебя кто есть на примете для меня?» — спросил он. «У него нет девчонки, вроде бы он открывает душу, и никогда не было. Не успеет он влюбиться, как она сразу дает понять, что ничего не выйдет. А в армии с этим стало еще проблемнее. Не на кого глаз положить. Время идет, даже как-то не по себе, все вокруг трахаются, а он в сторонке». Ошри договорил и приготовился к худшему. Понимал, сколько обидного он может услышать в ответ. —